«Это вор?» — пролепетала Герта. «Можно и так сказать», — со вздохом отозвалась я, направляясь в холл, чтобы отомкнуть клетку с тигром. «На свете есть только одна женщина, которая способна, переодевшись гангстером, тайком пробраться в дом, чтобы проверить, где я покупаю серебряные подсвечники. И эта женщина — моя кузина Ванесса». Глава 7. Забыть о чем-либо дне рождения, а тем более о своем собственном, не самое серьезное преступление на свете. Когда на следующее утро Бен вошел в кухню в костюме цвета асфальта, который необыкновенно ему шел, и пожелал мне долгих счастливых дней в кругу семьи, я первым делом с ужасом подумала, что речь идет о Ванессе. Неужто кузина вознамерилась обосноваться у нас до самой свадьбы? Неудивительно, что в то утро я соображала с трудом. Освободившись от заточения, Ванесса не преминула устроить нам спектакль. Величаво и, разумеется, грациозно, она рухнула в обморок на каменные плиты холла. Я так понимаю, манекенщицы обучены падать, поскольку узкий подиум таит массу опасностей. Вряд ли Ванесса жаждала обзавестись шишками и ссадинами. Открыв глаза, кузина слабым голосом потребовала, чтобы Герту немедленно отправили в тюрьму, а моих деток в ближайший приют, потому что от их воплей она на стенку лезет. Жаль, что не из дома бежит. Постепенно до меня дошло, что Бен поздравляет меня с днем рождения, однако на благодарность сил не хватило. Трудно радоваться тому, что стало на год старше, когда в спальне наверху сладко дрыхнет Ванесса. Кузина забрала мою лучшую ночную рубашку, объяснив, что покинула материнский дом в Лондоне в попыхах, успев прихватить только зубную щетку. Естественно, я не могла выставить себя на посмешище, предложив ей хлопчатобумажный балахон. «Ты стала совсем квочкой», — таков был бы вердикт несравненной кузины. Ванесса и без того целый вечер усердно выискивала во мне недостатки, прихлебывая бренди, якобы для успокоения нервов, небрежно поинтересовалась, зачем я подстригаю ресницы. «Бог на небесах», — произнес Бен, поцеловав меня в губы, «а Ванесса, полагаю, все еще в постели. И потому жизнь в данный момент прекрасна. Я налила нам по чашке кофе. Одно из лучших качеств моей кузины — это то, что она и утро никогда не сталкиваются. Джордж Меллой проснется однажды и поймет, что 30 лет не видел жены при дневном свете. Впрочем, это будет не самое серьезное из его жалоб». «Не слишком ли ты к ней строга?» Бен вопросительно приподнял бровь, отхлебывая кофе. «Конечно, Ванесса бывает иногда сущей ведьмой. Но после того, как мамаша закатила ей истерику по поводу помолвки и выгнала из дома, твоя кузина нуждается в талике сочувствия». Я столь энергично размешивала сахар, что едва не смыла рисунок на внутренней стороне чашки. «Еще немного, и ты заявишь, что эта гадина явилась в Мерлин-Корт, горя желанием подружиться с будущей свекровью. Позволь напомнить», — я гневно взмахнула ложечкой, — «что в последний свой приезд Ванесса заявила, будто рабочая кобыла больше похожа на благородную даму, чем миссис Меллой». «Твоя кузина — записная гордячка», — Бен подлил себе кофе. «Но согласись, несмотря на протесты твоей тетки, она обручилась с Джорджем, хотя в нем нет ни капли голубой крови. Возможно, она любит парня и захочет ему угодить, подружившись с его матерью». Я поверю в это только когда влезу в платье на размер меньше, чем носит Ванесса. Ладно, оставим этот разговор. Бен взглянул на стенные часы. Стрелки неумолимо приближались к половине восьмого времени, когда он обычно уходит в ресторан. Скоро спустится Герта с детьми и драгоценным минутам, когда мы вдвоем придет конец. Поставив чашку, Бен пошуровал в кармане своего плаща и выудил коробку в яркой упаковке. Колечко или браслетик не станут укладывать в такую большую коробку. Не иначе там диадема. Приготовься. На счет три можешь разворачивать. Ой, спасибо, дорогой. Я поцеловала мужа и принялась орудовать ногтями и зубами. Проклятых ножниц в нужную минуту никогда не бывает под рукой. Чудесно. Именно об этом я и мечтала. Я знал, что тебе понравится. Бен повертел подарок так, чтобы тот мог воссиять во всем своем механическом блеске. Отныне я была счастливой обладательницей машинки для варки капучино. Она снабжена не только инструкцией, но и видеокассетой под названием «Прелюдия к капучино». «А на вечерние курсы случаем не надо?» — испуганно спросила я, завороженно глядя на десяток кнопочек и рукояток. «С техникой у меня всегда одно и то же. До ужаса боюсь неверным движением запустить очередной прибор в космос. Тут и ребенок управится». Бен ласково погладил меня по волосам, но, к счастью, не поцеловал, а то бы заметил, как дрожат мои губы. «Для меня включение пылесоса — чрезвычайная ситуация. Я никогда не прикасаюсь к электрическим лампочкам, даже если они мирно лежат в коробке. Вот эта часть выглядит несложной». Я перевела взгляд на две чашки, прилагавшиеся к адской машинке. «Какие отныне нас ждут вечера! Просто удача, что Бену некогда было вникать в мои переживания, и он уже натягивал плащ. Сначала восхитительная прелюдия, когда мы мелем зерна и вдыхаем бодрящий кофейный аромат. Потом, усаживаясь вдвоем в гостиной, смакуем капучино и брызжем слюной, если вдруг телефонный звонок нарушит нашу идиллию. Теперь я стану с нетерпением ждать вечера», — льстиво отозвалась я и проводила мужа до двери. «Спасибо, дорогой, за чудесный подарок». «Да, чуть не забыл, Элли». Он обернулся с таким видом, словно ему только что пришла в голову гениальная идея. «Приходи сегодня в Абигайль к 6, поужинаем вместе». «Я бы сводил тебя в другое место, но, право, не знаю», — Бен хитро усмехнулся. «Где еще так хорошо кормят?» «Замечательно». Я сняла пылинку с плеча мужа. «Но не лучше ли поужинать дома, вместе с детьми? Ты мог бы принести что-нибудь вкусненькое из ресторана? Вернемся домой пораньше и прихватим торт для Эбби и Тэма». Бен уже спускался с крыльца. «Ты ведь идешь на собрание в библиотеку, так почему бы не устроить себе полноценный выходной? Пробежаться по магазинам после собрания, а потом завернуть в Абигайль. Зачем мы наняли Герту? Разве не для того, чтобы ты почаще выходила в свет?» «Буду в 6, дорогой», — пообещала я, закрыла дверь, упаковала машинку для варки капучино и поставила на полку. С воздушной ночной рубашкой и пеньюаром, еще неизвестно, вернет ли Ванесса ту зеленую, что я ей одолжила, было бы куда меньше хлопот. Но подарки бывают разные, приятные и полезные, напомнила я себе и принялась готовить завтрак для близнецов. Неохота, с которой я согласилась поужинать в ресторане, объяснялось тем, что в последнее время почти не видела собственных детей. Герта взяла на себя обязанность будить их и одевать, а также заменила меня в роли банщицы. Но сможет ли Герта понять, как важно для Тема плескаться в непосредственной близости от крана? И сумеет ли Эбби объяснить няне, что резиновую уточку после купания следует не только обтереть полотенцем, но и обвалять в детской присыпке? «Проблема в том, — размышляла я, взбалтывая апельсиновый сок, — что до сих пор нашлись лишь два клиента, заинтересованных в моих услугах дизайнера по интерьерам. А может быть, в глубине души я предпочла бы остаться мамочкой и домохозяйкой. И меня вовсе не радует вмешательство постороннего человека в воспитательный процесс. Разумеется, не ставился вопрос о компетенции Герты. В том, что няня приняла Ванессу за вора и шарахнула ее святым Франциском по голове, представив, как бы славно она расправилась со своим неверным муженьком, я не усматривала никаких отклонений от нормы. Многих вполне приличных жешила его феном. «Пожалуйста, Герта, — взмолилась я, — пользуйтесь стиральной машиной и сушкой, сколько вам будет угодно. Мы с Беном хотим, чтобы вы чувствовали себя как дома». «Вы добрая, фрау Хаскел. Чудо, что вы не вышвырнули меня за уши на улицу, ведь я так провинилась перед вашей красавицей-кузиной. Ей следовало постучать, прежде чем врываться в дом и пугать вас до смерти. Я умолчала о том, что сама не раз испытывала желание треснуть Ванессу по башке. Когда Эбби и Тем бросились ко мне, словно не видели мамочку много лет, я растаяла и распахнула объятия. Вы рисковали жизнью, Герта, защищая детей, и потому заслуживаете премии. Я выпишу вам чек, и вы купите себе что-нибудь из одежды. Нет, фрау Хаскел, слеза скатилась по пухлой щеке няни. Герта утерла ее тыльной стороной ладони. Я не заслуживаю вашей доброты. Не спорьте. Я пристроила на своих коленях сначала Тема, потом Эбби. Почему бы вам не отправиться в магазин прямо сейчас? В библиотеку мне нужно лишь к половине первого. Мой муж мог бы прислать мне одежду, фыркнула Герта, если бы целыми днями не миловался со своей новой пассией. Собирайтесь-ка в магазин, улыбнулась я Герте. Автобусная остановка в двух шагах от церкви святого Ансельма. На секунду я испугалась, что у няни ноги прирастут к полу, если она вспомнит о своем первом вечере в наших краях, о встрече с призрачным видением вечной невесты и о жутком черном псе-людоеде. Но, похоже, Герта была не склонна бередить память или полагала, что солнечный свет — надежное средство против злых духов и прочей нечисти. Мистер Бэбкок успел доставить молоко, прежде чем я продрала глаза. Посему мне по-прежнему было неведомо, как отнеслась молодая жена к появлению Хитклифа. Пока мы с Гертой усаживали близнецов на высокие стульчики, я раздумывала, не прихватить ли свадебный подарок для Бэбкоков в библиотеку, где и вручить Сильвии. Но в конце концов решила, что уместнее будет заехать к ним домой. Сильвия давно зазывала меня на чашку чая, но мне не с кем было оставить близнецов. О том, чтобы взять их с собой, не могло быть и речи. Миссис Бэбкок, боявшаяся лишний раз открыть рот, дабы не подхватить какую-нибудь заразу, вскочила бы на стол и заорала благим матом, увидев в своей сверкающей гостиной ребенка с грязными коленками. Утро шло своим чередом. Дети мирно играли, а Герта хозяйничала на кухне, упорно противясь моим попыткам выставить ее на прогулку по магазинам. Свое рвение она мотивировала тем, что у миссис Мэллой, нашей железной миссис Мэтлы, сегодня выходной. Однако в половине одиннадцатого Герта была вынуждена поторопиться на автобус, чтобы успеть купить хотя бы дезодорант, не говоря уже о прочем, и вовремя вернуться домой. Когда часы в холле начали бить 11, в кухню вплыла Ванесса. «Не дать не взять богини весны в моем пеньюаре цвета морской волны». Драгоценная кузина относилась к числу тех невыносимых женщин, которые даже после полубессонной ночи продолжали выпить чаю. Перешагнув через Эбби и Тема, я протянула кузине свою чашку. Более крепкие напитки принимать пока рановато. «Ты имеешь в виду яд?» Ванесса сладко улыбнулась и легким облаком из шифона и кружев опустилась в кресло. «Да, дорогая, я читаю по твоему лицу, как по открытой книге с метровыми буквами, вроде той, что рассматривает этот малыш. Забыла, как его звать». Кузина осторожно ткнула пальчиком в Тема, словно опасалась, что он сейчас подпрыгнет и откусит ей руку. «Знаю, ты терпеть не можешь, когда я вторгаюсь в твой очаровательный домашний уют». «Боже! А это что за уродство? Новый прибор для измерения давления на тот случай, если ты вдруг переутомишься, закручивая банки с вареньем?» «Это кофеварка», — холодно отозвалась я. «А, должно быть, дорогой Бентли подарил ее тебе на день рождения». Ванесса отодвинулась подальше от Эбби. Та стояла, не сводя с кузины широко распахнутых голубых глаз. «Я не виню тебя, Элли. Честное слово, твое желание избавиться от меня совершенно естественно. И мне даже как-то неловко, что эта женщина-танк не прибила меня до смерти. Ты всегда завидовала мне. Самую капельку, конечно, но тебя можно понять». Кузина грациозным движением разгладила кружева на безупречной шее. «И, наверное, я иногда подливала масло в огонь, напоминая, кто у нас в семье первая красавица. Но, — добавила она великодушно, — я всегда признавала, что у тебя характер лучше. Спасибо. Вот почему мама, когда разозлилась из-за моей помолвки с Джорджем, посинела и закатила дикую истерику. Я подумала, ладно, поеду-ка я в Мерлин-Корт. Элли забудет прошлые обиды, когда узнает, что моя родительница отреклась от меня. Дорогуша Элли прижмет меня к своей материнской груди, и я почувствую, что не одна на этом свете. У тебя есть Джордж, напомнила я. «Да, и посмотри, как он меня обожает!» Ванесса вытянула левую руку с целью ослепить меня бриллиантом непристойных размеров. «У некоторых зеркала меньше, не так ли?» «Ага, теперь ты сможешь подкрашивать губы, используя камешек вместо зеркальца», — посоветовала я, глянув на Эбби. Дочка все еще зачарованная глазела на Ванессу. «Этот ребенок превратился в соляной столб? Или она всегда такая?» «Тетя красивая!» Эбби словно зомби шагнула вперед и положила пухлую ладошку на колено моей кузины. «Ты фея? Какая прелесть!» И тут Ванесса изумила меня. Она подхватила Эбби и усадила мою дочь к себе на колени. В глазах ее, о боже, сверкнули слезы. Какое восхитительное создание! Как же я сразу не заметила, что она похожа на меня. Когда я была маленькой, мои волосы были точно такого же золотистого цвета, как у твоей малютки Эшли. Или ее зовут Эллисон, неважно. В любом случае, у нее мой божественный нос. Тем, не пожелавшая отставать от сестры, немедленно отшвырнул книжку с картинками и ринулся к Ванессе с воплем. «Я тоже тебя люблю!» «Да чего ж умненький мальчик!» Ванесса и его водрузила на шифоновое колено. «О, как же я была права, приехав к вам! Здесь я отдохну после маминых воплей и познакомишься с миссис Меллой». Я избегала смотреть на своих отпрысков, маленькие предатели. «Ах, да, с моей будущей свекровью!» Ванесса чмокнула детей в макушке. «Но торопиться с этим нет нужды. Скоро она все равно появится здесь, чтобы убрать дом, так что встреча неизбежна. Думаю, нам будет что сказать друг другу. Особенно если она включит пылесос с утра пораньше, рядом с моей спальней. Уверена, миссис Меллой чудная женщина. Бедняжка, наверное, утратила последний разум, когда узнала, что ее сын женится». Ванесса игриво похлопала Эбби по щечке. «На фее». «Нет, без крепких напитков тут не обойтись». Взявшись за чайник, я отогнала подлую мыслишку о том, что кузина отныне может забыть о выгодных контрактах, поскольку брак – дело не менее хлопотное, чем карьера супермодели. «Должно быть, ты очень любишь Джорджа Меллоя», – благодушно заметила я. «Дорогая, ты неисправима». «Да я увлечена Джорджем. Он богат и вполне респектабелен. Мне нравится беседовать с ним. Мы хорошо проводим время. И он появлялся как нельзя, то есть в самый подходящий момент. Но чтобы сгорать от любви к Джорджу Меллою, нет уж, увольте. И не смотри на меня так, Элли. Я не собираюсь делать мужчине одолжение и влюбляться в него до полного идиотизма. Страсть — вещь недолговечная, а развод пока не входит в мои планы». «Ты не права». Я отхлебнула чаю, но он оказался таким горьким, что пришлось вылить содержимое чашки в раковину. «Посмотри на себя и Бена», — вещала Ванесса поверх темноволосой головенки Тэма. Малыш приподнялся и чмокнул тетушку в бархатную щеку. «Совсем недавно дорогой Бентли был самым красивым и привлекательным мужчиной на свете. И что же? Ты по-прежнему бродишь, как сомнамбула, считая пропащей каждую секунду. Когда касается Джорджа, то когда у него разовьется подагра, и он не сможет подняться по лестнице без одышки, у меня не будет причин желать ему провалиться сквозь землю. Романтическую любовь следует приберечь для совершенных мужчин. Тлен не коснется их, и вечность не уничтожит, или как там говорится в заупокойной молитве. Те, кому мы отдаем свои сердца, не имеют права стариться и превращаться в зануд, вечно теряющих вставные челюсти. Что ж, я отсалютовала кузине пустой чашкой. Надеюсь, вы с Джорджем будете счастливы на свой особый манер. Когда же я удостоюсь чести познакомиться с женихом? Бог его знает, дорогая. Ванесса спустила детей на пол, встала и потянулась в блаженной истоме. Я звонила ему вчера. Он страшно расстроился из-за маминой безобразной выходки. Но бедняжка не может пока вырваться, поскольку по уши занят на фабрике. Что же он производит? Спортивный инвентарь. Так я с ним и познакомилась. Ты врезалась в него, крутя педали на тренажере? Джорджу требовалась манекенщица для рекламной кампании. Ванесса нахмурилась, созерцая ноготь, с которого откололась крупинка жемчужного лака. Я предложила свои услуги и получила работу. Все просто. Ну да, разве ты нашла б такого жениха, снимаясь для Vogue? Заметила я, глянув на часы. Пора было готовить обед для близнецов, а потом в торопях собираться на заседание библиотечной лиги. Не следует заставлять коллег нервно постукивать карандашами по столу в ожидании опоздавших. Перед нами стоит серьезная задача – собрать средства на памятник мисс Банч. И тут каждый грамм мозгов на счету. Ванесса расхаживала по кухне, близнецы следовали за ней, держась за подол пеньюара. «Элли, я вдруг сообразила, что здесь чего-то, вернее, кого-то не хватает. Герта ушла за покупками. Я не о ней». Кузина потрогала макушку, по которой вчера прошелся святой Франциск. «В доме стало как-то просторнее. Джонс уехал в поход вместе с Фредди. А, с нашим драгоценным кузеном. Интересно, Фредди по-прежнему разгуливает с косицей и серьгой в ухе? Помнится, череп со скрещенными костями смотрелся очень живописно. Хотя вот уж о ком я напрочь забываю, когда он, возможно, пробуду здесь вечность». Ванесса стремительно обернулась ко мне, и Эбби и Тем, не удержавшись за подол, шлепнулись на пол. «Я подумываю обвенчаться в церкви святого Ансельма». «Правда?» Я едва не рухнула на пол рядом с детьми. «Поскольку у меня нет собственной церкви, почему бы не позаимствовать на денек твою?» Она говорила о церкви, словно о ночной рубашке. «Надо же утереть нос мамочке. Свадебный прием устроим в Мерлин-Корте. Бен возьмет на себя угощение, а Герта, женщина граната, перемоет посуду. Что может быть прекраснее меня в волнах белого атласа и французских кружев, нисходящей по лестнице родового поместья? Видение небесной красоты, которое не каждому дано увидеть при жизни». Эбби и Тем, таращи глазенки, захлопали в ладоши в такт свадебному гимну, игравшему в их ушках. В отличие от детей, у меня идеи кузины не вызвало энтузиазма, но я надеялась, что, польщенная аплодисментами близнецов, она этого не заметила. «Ты в церкви после наступления темноты. Бедняжка, она все еще ждет. Да вот только позавчера Герта столкнулась с ней». Поставив жаркое на плиту, я ждала, что скажет Ванесса. Сумела ли я убедить кузину, что каждый камень здешней церкви таит угрозу для молодоженов? Осознала ли она, что лучше умереть, чем венчаться в проклятом месте и тем самым накликать беду? На глаза мне попался агрегат для варки капучино. Например, получить кофейник в подарок от мужа на день рождения. «Ты лишь подтвердила мои слова», — произнесла Ванесса недрогнувшим голосом. «В 1000 раз легче оставаться безумно влюбленной, даже по-настоящему обезумев, человека, бросившего тебя у алтаря, чем изо дня в день терпеть рядом любимого мужчину в разных стадиях физической и умственной деградации. Спасибо, что предупредила, милая Элли. Я сегодня же позвоню викарисе и обговорю дату моей свадьбы с Джорджем Меллоем». Передо мной замаячила у молодых. Я машинально помешивала жаркое. Нет, нельзя даже заикаться об операции, предстоящей Гладстону Шипу. Достаточно того, что когда он выйдет из больницы в облике добродушной дамы, ему придется выслушать немало вульгарных штучек от людей вроде Ванессы. Мол, шариков у мистера Шипа теперь не хватает не только в голове. «Элли, когда ты стоишь у плиты, твое лицо напоминает подгоревший блин», — заботливо сообщила кузина. «Слава богу, Джордж понимает, что от меня, кроме тостов с маслом, иной еды он не дождется. Бедная мамочка, ей бы радоваться, что я отхватила мужа с толстой кубышкой, но она никак не может смириться с необразованностью моего Джорджа. Зная тетушку Астрид, железную леди в корсете из китового уса, я не надеялась, что она когда-либо одобрит идею равенства и братства. Мало того, в любой момент тетка могла ввалиться в Мерлин-Корт, дабы употребить свою материнскую власть. Поверь, я хотя бы на секунду, что матери удастся уговорить дочь обратиться к специалисту, исправляющему дефекты классового сознания, с радостью оплатила бы тете Астрид такси до моего дома и обратно. Но если Ванесса что-то решила, ее уже не свернешь. Кузина вплыла в холл, чтобы, по ее словам, полюбоваться лестницей, по которой она вскоре спустится в образе божественной невесты. Близнецы потопали было за ней, но я решительно воспротивилась, пора было обедать. «Совсем в духе моей кузины», — размышляла я, — «забыть поздравить меня с днем рождения». Конечно, ее голова забита более важными вещами, но дату моего рождения она помнила на зубок. В этот день она впервые появилась на страницах журнала «Красота». Странно, однако, что миссис Мэллоуи не позвонила и не пропела мне в ухо скрипучим голосом, от которого у соловья перья выпадают. «С днем рождения тебя!» Уж не разобиделась ли Рокси, прослышав, что невеста сына уже обосновалась в Мерлин-Корте, а кареты у порога дома будущей свекрови все нет и нет? Я почувствовала себя виноватой перед Рокси и злилась на Ванессу, зная, что та и не подумает позвонить матери жениха. Но предаваться сожалениям было некогда. Только я усадила близнецов за стол, как в кухню ворвалась запыхавшаяся Герта с пакетами из универмага «Маркс и Спенсер». «Я не опоздала, фрау Хаскел?» «Вы как раз вовремя», — заверила я. «Рейд по магазинам был удачным?» «Да». «Но я осторожно выбирала вещи». Герта скинула пальто. «Не желаю больше привлекать мужчин. С меня хватит». Поручив детей няне, я ринулась наверх и увидела, как Ванесса зеленой волной катится в ванную. Она проведет там час, накладывая косметику на лицо, не нуждавшееся ни в каких усовершенствованиях, поскольку являла собой произведение искусства. Я же, мало того, что всю жизнь искореняю и замазываю различные погрешности своей внешности, теперь вынуждена собираться как солдат, в попыхах натянуть бирюзовое платье, дождавшееся, наконец, выхода в свет, и заплести французскую косу. У меня даже не осталось времени, в чем, конечно, сама виновата, подрумянить щеки. Однако я не забыла сунуть в сумку два блокнота. Один для заметок на собрании библиотечной лиги, другой для записи гениальных озарений, которые посетят меня, когда буду осматривать дом, унаследованный Лестер Смитом. Погода стояла безоблачная, но прохладная. Тем не менее, я опустила стекло в машине, надеясь, что свежий воздух проветрит мои мозги, и они выдадут потрясающую идею, как одним махом собрать деньги на бронзовую статую библиотекарши. Но к той минуте, когда я припарковала машину в неположенном месте, в аллее позади библиотеки, ничего оригинальнее вещевой лотереи в голову мне не пришло. Проникнув в библиотеку через служебный ход, я галопом помчалась в читальный зал. Часы свидетельствовали, что я опоздала на одну минуту. «Прошу прощения», — пропыхтела я, когда Лестер Смит открыл мне дверь. «Надеюсь, кофе не ост... то есть я вас не задержала?» Все были в сборе. Гладстон Шип сидел за столом с вязанием в руках. На голове Сильви Бэбкок, молодой жены, завиток, как всегда, льнул к завитку. Миссис Давдейл обносила присутствующих бисквитом. Мистер Паучер привычно хмурился. Сэр Роберт Помрой беспрерывно восклицал: «Что? Что?» Моя подруга Наяда Шельмус, неунывающая блондинка, выглядела изысканно сексуальной, с серьгами, свисавшими ниже подола ее черной кожаной мини-юбки. Наяда подскочила ко мне, громко стуча шпильками, почти такими же высокими, как у миссис Мэллой, и втащила в зал. «Элли, помоги убедить этих старомодных чудаков, что моя идея по сбору средств не имеет себе равных». Наяда вцепилась в меня, а я боялась пошевелиться, опасаясь, что она вот-вот нанижит меня на свой острый, как шампуры, бюст. Возможно, я раскатала губу, но чувствую, что если хорошенько попросить, он приедет. «Да кто он?» Я обвела взглядом членов лиги в надежде на подсказку. «Каризма!» Торжествующе выдохнула Наяда. Глава 8. Неужто моя мечта станет реальностью? Я не знала, что делать. То ли затянуть песню, как поступал по поводу и без повода, то ли отчитать Наяду. Если моя подруга воображает, будто я стану рисковать своим здоровьем, а вдруг, оказавшись в одной комнате с мужчиной моей мечты, я впаду в транс и так из него никогда и не выйду, то она сильно ошибается. Впрочем, скорее всего, я волнуюсь попусту. У короля книжных обложек все дни расписаны на много лет вперед, а его менеджер строго следит за тем, где и когда Каризма радует публику своим появлением. Читтертон Феллс, безусловно, очаровательная деревушка, так и просится на конфетную коробку, но таких деревушек сотни. Голова у меня шла кругом, и неудивительно. Наяда кружила меня все быстрее и быстрее, словно мы были Джинджер и Фред. «Потрясающая идея, правда?» С гордостью осведомилась Наяда и крутнула меня еще разок, так что я отлетела прямиком в объятия Лестер Смита. Вчера я осмотрела интервью с Каризмой и вдруг подумала, что с радостью отказалась бы от секса до конца моей незадачливой жизни. Наяда томно вздохнула. «Если б мне было дозволено коснуться края его штанины». «Очень интересно». Лестер Смит отпустил меня, прежде чем его румянец прожег дырку в моей спине. А потом Наяда послала Лестеру Смиту воздушный поцелуй. «Позвонили вы, дорогой полковник, и предложили поставить памятник мисс Банч». Конечно, я сразу подумала о Каризме. Вот уж с кем мы соберем кучу денег. Она с улыбкой обвела взглядом всю честную компанию. Члены библиотечной лиги во все глаза таращились на Наяду, словно массовка в кино, жаждущие получить от режиссера хотя бы малюсенькую роль со словами. Признайтесь, кто из вас не пожертвует всем на свете за 5 секунд в объятиях Каризмы? Гладстон Шип перестал вязать и задумался. Сэр Роберт Помрой выпятил грудь и заговорил. «Вряд ли я брошусь на грудь Каризме. Что? Что? Но ваша идея, молодая леди, не лишена смысла. Даже такой старый пентюх, как я, слыхал о Каризме. На улицах яблоку будет негде упасть от одуревших женщин. если мы сумеем затащить этого малого в Читтертон-Феллс. Моя невестка от него млеет, словно у нее нет мужа, который парень не промах, если он хоть чуть-чуть похож на папашу». Сэр Роберт игриво усмехнулся. «Миссис Давдейл неравнодушная, как я подозревала, к недавно овдовевшему сэру Роберту, подмигнула оратору. Беда лишь в том, что я ума не приложу, как заманить этого молодого человека в нашу деревню. Поклонниц у него и без нас хватает. Не пойму, зачем я сюда пришел. Мистер Паучер, бесцветный и угрюмый, как туман на Йоркширском болоте, сердито фыркнул. И зачем понадобилось ставить памятник старушке Банч? Совсем с ума посходили. Наяда не обратила на него внимания. Уверена, Каризма ухватится за предложение помочь нам собрать средства. Голубые глаза Наяды сверкали. Она положила руки на обтянутые черной кожей бедра и зазывно качнула ими. «Почему вы так считаете?» Гладстоншип потерял петлю. «А потому, дорогуша», — Наяда выдержала паузу, сияя улыбкой, — «что у нас есть мощный козырь — библиотечное привидение». Сильвия Бэбкок нервно вздрогнула, словно ее плеча коснулась ледяная длань Гектора Риглсворта. «О, неужели вы полагаете, что Каризма верит в привидения? Он ведь так часто смотрел смерти в лицо, сражаясь на дуэлях. А сколько горных потоков он переплыл в банановой кожуре! Самому отважному мужчине, миссис Бэбкок, не зазорно допускать возможность невозможного». Полковник Лестер Смит глянул на меня из-под рыжих бровей. Здоровый румянец исчез с его щек. Я знала, о чем он вспомнил. Как мы вдвоем стояли над телом мисс Банч под торжествующее завывание ветра. А может, вовсе и не ветра? Да, полковник, в глубине души мы оба верили, что смерть мисс Банч наступила от неестественных причин. Я не могла забыть книгу, валявшуюся рядом с телом. И кто был на обложке, скажите на милость, Каризма? Так могла ли я со спокойной совестью желать, чтобы любовник всех времен и народов ступил под своды библиотеки Читтертон-Феллс? Миссис Давдейл опустилась на стул рядом с Гладстоном Шипом, который сосредоточенно отлавливал упущенную петлю. Верно. Рекламные агенты Каризмы могут клюнуть на эту приманку, задумчиво произнесла миссис Давдейл. Конечно, особенно уповать не стоит, но эти люди вполне могут решить, что популярность Каризмы только возрастет, если он посетит библиотеку, проклятую 100 лет назад человеком, который ненавидел любовные романы. Вы меня пугаете. Судя по виду Сильвии Бэбкок, она была готова искать утешение в объятиях кого угодно, даже мистера Паучера. Ворчание последнего ясно давало понять, что он думает о гениальной идее Наяды. Я уже собралась было заявить, что нельзя подвергать риску Каризмы, одержимой навязчивой идеей призрак, по которому давно психиатр плачет, может разъяриться и тогда. Но тут слово взял Гладстоншип. «Дорогие друзья», — проникновенно заговорил он, напомнив интонациями свою жену, проповедующую с церковной кафедры. «Мистер Шип дал петуха, и я подумала, не сказались на его голосовых связках гормоны, которые он наверняка принимает, готовясь к операции. Должны ли мы потворствовать грубым предрассудкам, жертвами которых становятся порой даже самые богобоязненные люди. По моему мнению, он снова взялся за вязание, пригласить этого человека, каким бы красавцем он ни слыл, будет большой ошибкой. «Вздор!» — выкрикнул сэр Роберт Помрой и стукнул кулаком по столу. Усы баронета воинственно топорщились. Никогда не верил в привидения. И никто, если у него в голове мозги, а не каша, не верит в такую белиберду. Про особняк Помроев тоже всегда говорили, будто там шастает привидение. То ли женщина в белом, то ли дама в соплях, никак не могу упомнить. В старинных домах должны быть привидения. Это придает им больше шику. Всякие там лабиринты тоже устраивают для шику, только призраки лучше, потому что их не нужно содержать в порядке. Предлагаю. Давайте используем эту брехню о Гекторе Ригглсворте на полную катушку. Нам необходимо собрать деньги на памятник, а уж смазливый каризма привлечет в библиотеку кучу народа. Отлично сказано, сэр Роберт. Миссис Давдейл, владелица бакалейной лавочки, порозовев, улыбнулась сэру Роберту. Тот ответил галантным поклоном. Эти двое были знакомы с детства. Миссис Давдейл как-то рассказала мне, что в давние времена сэр Роберт приезжал в отчий дом на каникулы, частенько захаживал в их лавку, чтобы купить кулечек конфет. Тогда за прилавком еще стоял ее отец. Юный лорд казался миссис Давлейл таким же прекрасным и недосягаемым, как коробки с печеньем на самой верхней полке. Любопытно, испытывал ли сэр Роберт интерес к хорошенькой девушке, какой наверняка когда-то была миссис Давдейл? Сожалел ли он о разнице в происхождении, зарубившей на корню робкое чувство, которое могло бы радужным сиянием осветить их жизнь? «Что скажешь, Элли?» — спросила Наяда. «О каризме?» Я тряхнула головой, возвращаясь к действительности. «Думаю, надо поставить вопрос на голосование». «Здравая мысль!» — обрадовался Лестер Смит. В мире уставных норм и поправок он чувствовал себя как рыба в воде. Полковник перебрался во главу стола, где лежал его отполированный портфель. «Прошу всех садиться. Я, как заведено, прочту протокол предыдущего заседания, и если он не вызовет возражений, поставим вопрос на голосование». «Не было никакого предыдущего заседания», — нетерпеливо заявила Наяда, плюхнувшись на стул. «Мисс Банч сыграла в ящик, сломав нам кайф». «Я имею в виду заседание, состоявшееся до того печального события». Лестер Смит открыл портфель. Щелчок замка прозвучал, как пистолетный выстрел. Сильвия Бэбкок немедленно втянула голову в плечи. Я избегала встречаться с ней взглядом. Как-то она управляется с Хитлклифом, сущим дьяволом во плоти. «Забудьте о чертовых протоколах». Сэр Роберт уселся напротив меня. «Давайте приступим сразу к делу». «Что? Что?» «Я вношу предложение». Миссис Давдейл подалась вперед и, вероятно, нечаянно задела грудью сэра Роберта. «Вношу предложение от имени библиотечной лиги пригласить каризму в Читтертон-Фэллс с целью собрать средства для памятника мисс Банч». «А я поддерживаю это предложение», — прохрипел мистер Паучер. «Так что давайте поскорее голосовать. Мне пора корову доить, а то у моей престарелой матушки начнутся колики, если она выпьет чаю без молока». Полковник Лестер Смит взял остро отточенный карандаш, дабы записать результаты голосования. Кто за, прошу поднять руки. Я не знаю, как надо голосовать. Сильвия Бэбкок робко приподняла руку и тут же опустила. Я бы с радостью познакомилась с Каризмой, но толпы людей пугают меня до смерти. А вас все пугает до смерти. Как вы еще только живы? Мистер Паучер решительно поднял руку. Его примеру последовали все остальные. Замешкались только Гладстон Шип и я. Меня неудержимо тянуло присоединиться к большинству. Речь сэра Роберта о привидениях отрезвила меня. Я принадлежу к тем увлекающимся натурам, которые не столько верят, сколько притворяются, будто верят в нечистую силу, потому что это вносит в их жизнь немножко остроты. Без мистического вмешательства Гектора Риглсворта смерть мисс Банч утратила бы ореол загадочности. Все любят рассказы о привидениях, и мы с полковником Лестер Смитом поддались искушению стать персонажами саги о библиотечном призраке. Но разве это преступление немного поважничать перед прочими обитателями Читтертон-Фэллс? Не больше, чем забыть о дне рождения знакомого. Члены Лиги до сих пор не вспомнили о моем дне рождения, хотя подобные даты отмечены в нашем календаре. Я чувствовал себя немного уязвленной и, желая скрыть обиду, порывисто произнесла: «Голосую за!» И тут же у меня закружилась голова и перехватило дыхание. Не пройдет и нескольких дней, как я воочию увижу воплощение мечты всех женщин. Каризма приедет в Читтертон-Фэллс. Я знала это. Он примет наше приглашение. Так говорили звезды, сиявшие в моих глазах. Каризма въедет в мою жизнь на белоснежном лимузине в облаке славы. Непокорная грива только подчеркнет благородство его черт. Рот, зовущий к поцелуям, смягчится в улыбке, которая отразится в его чудесных глазах, когда он увидит меня, скромно стоящую в сторонке. Прядь волос выбьется из прически, и я вдруг стану неотразимо прекрасной. Ангел мой! Нежные слова польются из самых глубин его души. Где же ты была прежде? Предложение принято большинством голосов. Против один. Лестер Смит разочарованно поглядел на Гладстона. Тот неутомимо работал спицами. Понимаю, миссис, сэр Роберт запнулся и быстро поправился. То есть мистер Шип. Вам, как мужу викарисы, каризма и дешевые любовные романчики, на которых этот малый прославился, наверное, кажутся чепухой. А некоторые весьма занятны. Что-что? Я как-то позаимствовал одну книжонку у невестки. Автор – женщина, фамилия у нее, если мне не изменяет память, Сельми, а имя какое-то невозможное – Далия. Фалия или что-то вроде того. Но, полагаю, с именем Дорис или Дороти такого сорта литературу не продашь. Я пролистал книжонку, чтобы посмотреть, отчего моя невестка с ума сходит. Местами, знаете, весьма забористо, аж пот прошибает. Граф весь из себя такое проделывает со своей подружкой на шелковых простынях, что при дамах и сказать неприлично. Миссис Давдейл с нарочитым изумлением покачала головой. Но, сэр Роберт, любовные романы не все такие противные, уверяю вас. Те, что я читаю, рассказывают про молодых леди из хороших семей. Только, к сожалению, в этих семьях дочерей плохо готовят к откровениям первой брачной ночи. И девушки часто бегут в ужасе, когда жених преподносит им кое-что посущественнее красной розы.